Первое. Март, 6 часов утра. Еще совсем темно. Длинный поезд, слегка позвякивая на стыках, приближается к станции, проходя сквозь мутноватый свет фонарей на подъездных путях. Вот проплыло яркое пятно, отбрасываемое огнями сортировочной. Состав скользнул под единственный изумруд среди россыпи рубинов сигнального моста и стал подходить к ожидавшей его серой пустынной платформе под стальными аркадами. Лондонский почтовый заканчивал свой рейс. 500 миль он промчался в темноте, отойдя накануне вечером от Юстонского вокзала. 500 миль мимо залитых лунным светом полей и спящих деревень, мимо утонувших во тьме городов с никогда не гаснущим над ними заревом заводских труб. 500 миль дождя, тумана, мороза, водяной хляби и снежных шквалов, туннелей и виадуков. Но вот в холодном раннем мартовском утре на его пути появились холмы, и поезд неторопливо замедлил ход, чтобы, придя к конечной цели, отдохнуть, наконец, после долгих трудов. И только одному человеку в переполненном длинном составе не дано было вздохнуть с облегчением, что путь позади. Среди тех, кто все же вздохнул, двое испытали неизъяснимую радость, граничащую с восторгом. Один был пассажиром, другой — железнодорожным служащим. Пассажира звали Алан Грант, служащего Мердо Галлахер. Мердо Галлахера, проводника спального вагона на пути от Терсо до Торки, единодушно ненавидели все, потому что целых 20 лет Мердо держал пассажиров в страхе и нагло вымогал у них мзду, разумеется, звонкой монетой. Словесную дань каждый мог приносить, как ему заблагорассудится. В вагонах первого класса Мердо был известен под кличкой Йогурт. «О, Господи, опять старый Йогурт!» — говорили там, когда его кислая физиономия показывалась в заполненном клубами пара мраке Юстона. Пассажиры третьего класса наделяли его многими прозвищами, весьма откровенными и образными. До того, как звали Мердо его коллеги, никому не было дела. Только 3 человека за все годы сумели чего-то добиться от Мердо. Ковбой из Техаса, ефрейтор шотландского камероновского полка Ее Величества и оставшаяся неизвестной маленькая кокни из вагона третьего класса, которая пригрозила стукнуть его по лысине бутылкой из-под лимонада. Незанимаемое положение, ни личная доблесть не действовали на Мердо. Он ненавидел первое и отрицал второе, однако он очень боялся физической боли. Все 20 лет Мердо Галлахер выполнял лишь абсолютный минимум того, что ему полагалось. Не успел он поработать и неделю, как работа наскучила ему. Однако он нашел что-то богатое жило и остался разрабатывать ее. Если вы получали утренний чай от Мердо, чай был жидким, сухарики мокрыми, сахар грязным, поднос заляпанным, ложка отсутствовала. Однако, когда Мердо приходил собирать подносы, протесты, которые вы намеревались произнести, замирали у вас на устах. Время от времени какой-нибудь адмирал флота или еще кто-нибудь подобного ранга рисковал высказать мнение, что чай отвратителен, черт побери, но в массе своей публика улыбалась и платила за все сполна. 20 лет они платили, запуганные и подавленные наглым вымогательством. А Мердо собирал. Теперь он был владельцем виллы в Дануне, сети торгующих рыбой лавочек в Глазго и весьма солидного счета в банке. Он мог уйти на покой уже несколько лет назад, но ему была невыносима мысль, что он потеряет полную пенсию. Потом он продолжал терпеть скуку, а в качестве утешения не беспокоил себя приготовлением утреннего чая, пока пассажиры не напоминали ему об этом. Иногда же, когда ему очень хотелось спать, он и вовсе забывал о своих обязанностях. Каждый раз он с облегчением приветствовал конец рейса, как отбывающий наказание человек, которому осталось сидеть совсем недолго. Алан Грант, глядя на проплывающие мимо запотевших окон подъездные огни, и, прислушиваясь к мягкому перестуку колес, радовался, потому что для него конец пути означал конец ночных мучений. Грант провел ночь, всеми силами стараясь удержаться и не открыть дверь в коридор. Не заснув ни на мгновение, он лежал в своем дорогом купе первого класса и потел. Он потел не потому, что в купе было жарко, кондиционер работал прекрасно, а потому, о несчастье, о стыд, о горе, что это купе представляло собою тесное замкнутое пространство. С точки зрения обычного человека купе было аккуратным небольшим помещением с полкой для лежания, умывальником, зеркалом, сетками разного размера для багажа, полочками, которые по желанию легко могли выдвигаться и убираться, ящичком для ценностей, которые могут оказаться у пассажира, и крючком для отстегнутых карманных часов на цепочке. Однако для несчастного, заболевшего клаустрофобией, преследуемого страхами, он был тесным, замкнутым пространством. «Переутомление», — так назвал это доктор. «Повездельничать немного». «Попастись на воле», — рекомендовал доктор Суимпл-Стрит, кладя одну ногу на другую и с наслаждением разглядывая свои элегантные брюки. Грант не мог представить себя без дела, а «попастись» считал отвратительным словом и презренным занятием. «Попастись», «откармливаться», «бездумное удовлетворение животных желаний», «еще чего», «пастись». Сам звук этого слова был оскорбителен, как храп. «У вас есть какое-нибудь хобби?» — спросил доктор, переводя свой восхищенный взгляд с брюк на ботинки. «Нет», — коротко ответил Грант. «А что вы делаете в отпуске?» «Ловлю рыбу». «Ловите рыбу?» — произнес психотерапевт, отрываясь от своего нарциссианского занятия. «И вы не рассматриваете это как хобби?» «Конечно, нет». «Что же это, как вы считаете?» «Что-то между спортом и религией». На что Уимпл-Стрит улыбнулась, стала выглядеть совершенно человечной и начала убеждать Гранта, что его излечение всего лишь дело времени, времени и отдыха. «Ладно. В конце концов, он все-таки справился с этим и не открыл дверь прошлой ночью. Но триумф достался ему дорогой ценой. Грант был опустошен». Вычерпан до дна, он стал ходячим ничто. «Не боритесь с этим», — сказал доктор. «Если захочется выйти наружу, выходите». Однако открыть дверь прошлой ночью означало бы равносильное смерти, полное поражение, после которого он чувствовал, исцеления быть не могло. Это была бы безоговорочная капитуляция перед силами иррационального. Поэтому он лежал и потел. И дверь оставалась закрытой. Теперь же, в темноте раннего утра, холодной, равнодушной темноте, Грант вовсе не воспринимал это как свое достижение. Скорее так, будто он все же проиграл. «Наверное, так чувствуют себя женщины после долгих родов», — подумал он с присущей ему способностью беспристрастно рассуждать, которую заметила и одобрила Уимпл-Стрит. «Но там, по крайней мере, появляется ребенок, которого можно показать». «А что у меня?» «Моя гордость», — предположил он. «Гордость тем, что он не открыл дверь, которую не было никаких причин открывать. О, Боже!» Он открыл дверь теперь. Открыл неохотно, с иронией, отметив эту неохоту и одновременно радуясь ей. Как отвратительно, что наступило утро, что надо дальше жить. Хотел сброситься обратно на скомканную постель и спать, спать, спать. Грант поднял два своих чемодана, йогурт, и не подумал предложить вынести их. Сунул под мышку пачку непрочитанных газет и вышел в коридор. Маленький тамбур в ближнем конце вагона был почти до потолка забит багажом тех, кто дал щедрые чаевые, так что дверь была еле видна. Поэтому Грант направился во второй вагон первого класса. Его ближний тамбур тоже казался чуть не по пояс, загроможден вещами привилегированных, и Грант двинулся к двери в дальнем конце вагона. В это время из-за своей норы в другом конце коридора появился сам йогурт, который собирался довести до сведения номера 7Б, что они же подъезжают к вокзалу. Законным правом номера 7Б, как и любого другого пассажира, было оставаться в поезде после его прибытия, покинуть его тогда, когда ему это будет удобно. Но Йогурт, конечно же, не намеревался торчать тут, пока кто-то высыпается, поэтому он громко постучал в дверь купе Б7, открыл ее и вошел. Когда Грант поравнялся с открытой дверью, Йогурт дергал за рукав лежавшего на полке полностью одетым пассажира Б7 и повторял, задыхаясь от раздражения: «Ну, сэр, ну же, мы приехали». Когда тень Гранта заслонила дверной проем, Йогурт оглянулся и произнес с отвращением: «Пьян в стельку». Купе, заметил Грант, пахло виски, так что хоть топор вешай. Машинально Грант поднял газету, которая от дерганий, производимых Йогуртом, скользнула на пол и расправил пиджак на лежавшем. — Вы что, не видите, что он мертв? — спросил Грант. Сквозь туманную завесу собственной усталости он услышал свой голос, говоривший: «Вы что, не видите, что он мертв?» Как будто это было нечто само собой разумеющееся. «Вы что, не видите, что это подснежник? Вы что, не видите, что это Рубенс? Вы что, не видите, что это мемориал Альберта?» «Мертв!» — взвыл Йогурт. «Не может быть! Мне же нужно уходить!» «Вот и все, что это означает для мистера, пропади его душа, Галлахера», — отметил Грант из своего очень далекого далека. «Кто-то покончил счеты жизнью. Сменил тепло, чувство, ощущение на небытие, а для пропади его душа Галлахера это означало только, что ему придется задержаться на работе». «Что мне делать?» — простонал Йогурт. «Откуда я мог знать, что кто-то допьется до смерти у меня в вагоне? Что мне делать?» «Сообщить в полицию, конечно», — сказал Грант, и впервые за долгое время осознал, что от жизни можно получать удовольствие. Он испытывал извращенное, мрачное удовольствие от того, что Йогурт в конце концов встретил достойного противника, человека, которому нет необходимости давать ему на чай, человека, который доставит ему больше неудобств, чем это удалось кому бы то ни было за все 20 лет службы Мердо Галлахера на железной дороге. Грант снова посмотрел на молодое лицо под взъерошенными темными волосами, вышел из купе и пошел по коридору. Мертвецы не входили в круг его обязанностей. В свое время он достаточно отзанимался ими, и хотя сердце его так не потеряло способности сжиматься от того, что отменить смерть невозможно, все же она не могла больше потрясти его. Колеса перестали постукивать, послышался долгий глухой звук, который издает поезд, подходя к перрону. Грант опустил окно и стал смотреть, как убегает назад серая лента платформы. Холод подействовал, как удар в лицо. Он задрожал и не мог справиться с дрожью. Опустив оба свои чемодана на платформу, Грант стоял, трясясь, как проклятая обезьяна, подумал он с обидой на самого себя, и мечтал на время умереть. Каким-то самым дальним уголком своего мозга он понимал, что дрожать от холода и болезней нервов на станционной платформе в 6 часов утра зимой в конечном счете было привилегией живых. Доказательством того, что он жив, только, ох, как прекрасно было бы временно умереть, потом ожить в какой-нибудь более счастливый момент. — В отель, сэр? — спросил носильщик. — Я отнесу, только вот разделаюсь с этим багажом на тачке. Грант стал подниматься по деревянным ступеням виадука, которые вздыхали под его ногами, как глухой барабан. Большие клубы пара поднимались снизу и плавали вокруг него. Звуки отдавались эхом от темного свода над его головой. «Все, кто писал про ад, ошибались», — подумал Грант. «Ад — это неуютное местечко, где вас поджаривают. Ад — это огромная гулкая холодная пещера, где нет ни прошлого, ни будущего. Черная, отзывающаяся эхом пустота. Ад — это квинтэссенция зимнего утра после бессонной ночи, полное отвращение к самому себе». Он вышел на пустую площадь, и неожиданная тишина успокоила его. Темнота была холодной, но ясной. Слабый сероватый свет говорил о приближении утра, а доносившееся дыхание снегов с их чистотой о близости вершин. Позже, когда наступит день, в отель придет Томми, заберет его, и они уедут прочь отсюда. в огромную, ясную страну гор, в просторный, неизменный, не задающий вопросов мир, где люди умирают только в своих постелях, где никто не думает закрывать двери, просто потому что это слишком хлопотно. В ресторане отеля лампы горели только в одном углу зала, и в сумраке неосвещенного пространства виднелись ряды голубых столов с обтянутыми байкой крышками. «Никогда раньше», — подумал Грант, — он не видел ресторанные столы непокрытыми. Лишенные своих белых доспехов, они выглядели очень жалкими, ободранными, как официанты без манишек. Девочка в черном форменном платье и зеленым вышитым цветами вязаным пальто высунула голову из-за ширмы, казалось, была поражена, увидев Гранта. Он спросил, что можно получить на завтрак. Она вынула из буфета графинчик и поставила его на скатерть перед Грантом с таким видом, как будто подняла занавес над сценой. — Я пошлю к вам Мэри, — улыбнувшись, сказала девочка и ушла за ширму. — Сервис, — подумал Грант, — потерял церемонность и блеск. Он стал тем, что домашние хозяйки называют «высушено, но не выглажено». Обещание прислать Мэри иногда маскирует вышитые пальто джерси и тому подобные вольности. Мэри оказалась пухлой, спокойной девушкой, которую неизбежно звали бы Нанни, если бы Нанни не вышли из моды. При ней Грант почувствовал, что расслабился, как расслабляется и ребенок в присутствии доброжелательного, взрослого. «Хорошенькое дело», — подумал Алан с горечью. «Если мне так нужна страховка, что даже толстушка-официантка из отеля может дать мне ее». Однако он съел все, что она поставила перед ним, и почувствовал себя лучше. Потом она вернулась, убрала нарезанный кусками хлеб, поставила вместо него тарелку со свежими местными булочками. — Это вам, бампы, — сказала она. — Их так что привезли. Теперь они стали не те, жевать в них нечего, но не лучше, чем этот хлеб. Она пододвинула джем поближе к Гранту, посмотрела, хватит ли ему молока, и опять ушла. Грант, который не собирался больше есть, намазал баб маслом и потянулся за одной из непрочитанных накануне газет. В руки ему попалась лондонская вечерняя, и он посмотрел на нее с удивлением. Разве он покупал вечернюю газету? Да нет же, он, конечно, прочел вечернюю газету в обычное время, в 4 часа пополудни. Зачем же покупать еще одну в 7 часов вечера? Или покупка вечерней газеты стала рефлекторным действием, таким же автоматическим, как чистка зубов? Освещенный киоск, вечерняя газета, так что ли? Это был сигнал. Вечерний голос утренний Клэрион. Грант снова просмотрел заголовки, виденные накануне, подумал, что как постоянный подбор. Газета была вчерашней, могла быть прошлогодней или будущего месяца. Заголовки вечно будут одни и те же. Заседание кабинета, труп блондинки в Мейдавелл, скандал на таможне, грабеж с применением оружия, приезд американского актера, уличные происшествия. Грант отодвинул газету, но, протягивая руку к тарелке за еще одним бапом, заметил, что на полях ее что-то нацарапано карандашом. Грант перевернул газету, чтобы посмотреть, что это за расчеты. Однако оказалось, что это неспешные подсчеты мальчишки-газетчика. Это был набросок чьих-то стихов. О том, что эти стихи кто-то написал сам, а не пытался вспомнить что-то забытое, можно было судить по нетвердому почерку, потому что автор заполнил две недостающие строки точками по числу необходимых слогов. Прием, к которому прибегал сам Грант, в те дни, когда считался лучшим в 6-м классе сочинителем сонетов. Однако на сей раз стихотворение было не его. И вдруг Грант понял, откуда взялась газета. Он подобрал ее. Это было еще более машинальным действием, чем покупка вечернего выпуска. Она скользнула на пол в купе Б-7, а он ее подобрал и сунул себе под мышку. Сознательная часть его мозга, или то, что от нее оставалось после прошедшей ночи, протестовала против беспорядка, который устраивал йогурт среди вещей беспомощного человека. В качестве как бы преднамеренного упрека йогурту Грант стал расправлять пиджак на лежащем, а для этого ему потребовала свободная рука. Вот газета перекочевала под мышку к другим. Значит, молодой человек со взъерошенными темными волосами и бесшабашными бровями был поэтом. Так, что ли? Рант с интересом взглянул на нацарапанные карандашом слова. Похоже, автор намеревался написать стихотворение из 8 строк, но не мог придумать 5-ю и 6-ю, и потому весь набросок выглядел так. «Звери заговорившие, реки застывшие, шевелящиеся скал куски, поющие пески, 2 строчки точек, вот что охраняет дорогу в рай». Да, очень странно во всех отношениях. Начало белой горячки. Естественно, обладатель такого неординарного лица вряд ли увидит в своих алкогольных снах что-нибудь банальное, например, розовых крыс. Природа сама повернет рулевое колесо для молодого человека с бесшабашными бровями. Что это за рай, который охраняется такими устрашающими чудовищами? Забытье? Почему ему так требовалось забытье, что оно представляло самураем? Он что, был готов пройти через все ужасы, ожидающие путника на подходах к нему? Грант ел вкусный свежий баб, в котором нечего было жевать, и обдумывал эту загадку. Писал взрослый, почерк которого был не твердым, и не потому что координация была нарушена, а потому что человек так никогда и не стал взрослым. По существу он оставался школьником и продолжал писать так, как его научили в 1-м классе. А главные буквы были совершенно такими же, как в тетрадях для прописи. Странно, что у такого нестандартного человека индивидуальность в написании букв не проявилась. Ведь очень мало кто не приспосабливает бессознательно форму школьных прописей соответственно своим вкусам. Одним из побочных интересов Гранта многие годы было изучение почерков, да и в основной работе он с успехом применял результаты своих многолетних наблюдений. Конечно, иногда его уверенности в правоте собственных умозаключений наносился удар. Оказывалось, что многократный убийца, растворявший свои жертвы в кислоте, имел почерк, свидетельствующий о крайней логичности, что, впрочем, было не так уж нелепо. Однако, как правило, почерк являлся неплохим критерием характера. Причин же, по которым человек должен писать буквы так, как его научили в школе, могло быть 2. Либо он был неумен, либо писал так редко, что его почерк просто не мог впитать в себя характерные особенности его личности. Учитывая высокую степень интеллекта, обратившего в слова странные видения у врат рая, было ясно, что немалая степень индивидуальности была причиной того, что у человека сохранился почерк подростка. Его личность, его отношение к жизни, его интересы выразились в чем-то другом. В чем же? Вероятно, активный? Вероятно, экстраверт? Скорее всего, человек, который писал только когда заполнял вахтенный журнал или посылал сообщение типа «Встретимся в Камберленд-баре в 6:45, Тони». Однако он был достаточно интровертом, чтобы проанализировать и выразить словами, как будто на луне увиденный пейзаж, лежащий на пути его в рай. Достаточно быть интровертом, чтобы посмотреть на этот пейзаж со стороны и захотеть запечатлеть увиденное. Грант пребывал в состоянии приятного недоумения. Он жевал и размышлял. Он отметил четко соединенные верхушки букв «М» и «Н». «Лжец или просто скрытный человек?» Поразительно неожиданная черта почерка у человека с такими бровями. Измените хоть на 1 градус угол их разлета в ту или иную сторону, и впечатление останется совершенно другим. Магнаты кино брали хорошеньких девочек из Белхэма или Масвилл-Хилла, убирали их брови, рисовали им другие, и девочки превращались в абсолютно загадочные существа из Омска или Томска. Трэп-карикатурист как-то сказал Гранту, что именно брови лишили Эрни Прайса шанса стать премьер-министром. «Его брови им не понравились», — говорил Трап, таращ, как сова, глаза из-за кружки с пивом. «Почему?» «Не спрашивайте меня. Я и только рисую. Может, им показалось, что они выражают плохой характер? Им не нравится человек с плохим характером. Не верят они ему. Это и лишило его шанса. Поверьте мне, его брови, они им не нравились». Брови, отражающие плохой характер. Высокомерные брови, именно брови являются доминантой в лице, Именно разлет бровей придавал тому белому лицу на подушке бесшабашный вид даже в смерти. Да, человек был трезв, когда писал те слова, это, по крайней мере, ясно. Обстановка пьяного угара в купе Б-7, спертый воздух, скомканное одеяло, пустая бутылка, катающаяся по полу, опрокинутый стакан на полке, это могло быть раем, который он искал. Когда он выражал словами путь к нему, он был трезв. Поющие пески. Жутко, однако, чем-то притягательно. Поющие пески. А ведь где-то и правда есть поющие пески. Эти слова звучали туманно, но знакомо. Поющие пески. Они кричат у вас под ногами, когда вы идете по ним. Или это делает ветер, или еще что-нибудь. Мужская рука, высунувшаяся из рукава твидового пиджака, протянулась перед носом Гранта к тарелке и взяла с нее баб. «Похоже, ты совсем неплохо проводишь время», — произнес Томми, отдвигая стул и усаживаясь. Он разрезал баб и намазал его маслом. «В этих штуках теперь абсолютно нечего жевать. Когда я был мальчишкой, можно было запустить в них зубы и тянуть. Иногда сдавался баб, иногда твои зубы. Но если побеждали зубы, ты получал действительно что-то стоящее, полный рот вкуснейшего теста, и этого хватало на добрых пару минут. А у теперешних нет». Никакого вкуса. Их можно сложить вдвое и целиком отправить в рот, не опасаясь, что задохнешься. Грант молча с любовью смотрел на Томми. Не бывает друга ближе, чем человек, с которым ты спал в одной комнате. В подготовительной школе, подумал он. Потом они с Томми вместе учились в закрытой средней, но именно подготовительную он вспоминал всякий раз, встречаясь с Томми. Может быть, потому что... Это свежее, розово-загорелое лицо с круглыми, ясными, голубыми глазами в главном не изменилось по сравнению с тем, которое в детстве торчало над воротничком коричневой спортивной криво застегнутой курточки. Томми всегда застегивал курточку удивительно небрежно. Это было так похоже на Томми. Не тратить время и жизненные силы на условности вроде вопросов, как прошла поездка, как здоровье. И Лора, конечно, тоже не станет его расспрашивать. Они примут его таким, каков он есть, как будто он находится здесь уже давно, как будто он не уезжал вовсе, как будто просто продолжается его предыдущий визит. Удивительная атмосфера покоя, в которой ему снова предстоит погрузиться. Как Лора. Лучше не бывает. Прибавил немного в весе. По крайней мере, так она говорит. Я этого не вижу. Никогда не любил костлявых женщин. Было время, им обоим было... По 20 лет, когда Грант подумывал о женитьбе на своей кузине Лоре. И она, он был в этом совершенно уверен, подумывала о том, чтобы выйти за него замуж. Но прежде чем было произнесено хоть одно слово, чары исчезли, и они вернулись к чисто дружеским отношениям. Чары были частью этого длинного, пьянящего горного лета. Утренние часы среди холмов, пахнущих сосновыми иглами, бесконечные сумерки со сладким привкусом клевера. Для Гранта его кузина Лора навсегда осталась связана со счастливыми днями летних каникул. Они вместе росли, вместе впервые шлепали веслами по воде, вместе впервые взяли в руки удочки, вместе поднимались на Ларинг, вместе в первый раз стояли на вершине Брейряха. Только в то лето счастье сконцентрировалось именно в Лоре. Само лето сфокусировалось в существе, которое звалось Лорой Грант. У него до сих пор слегка сжималось сердце, когда он думал о том лете. Оно было полно дивной светлой красоты, радужно-переливчатости мыльного пузыря. Но поскольку ни одного слова не было сказано, пузырь так никогда и не лопнул. Он оставался легким, прекрасным, радужным, висящим в воздухе там, где они его оставили. Они оба ушли к другим делам, другим людям. Лора порхала от одного к другому с веселым безразличием ребенка, играющего в классе. А потом он пригласил ее на танцы к старикам. И там она встретила Томми Ренкина. Вот так это и случилось. — Что там за суматоха на станции? — спросил Томми. — Скорая помощь и всякое такое. — Человек умер в поезде. Наверное, потому. — О-о-о! — произнес Томми, как бы отстраняясь. На сей раз это не твоя забота, — добавил он, как бы поздравляя Гранта. — Угу. Не моя, слава богу. Им будет не хватать тебя там, на набережной. — Сомневаюсь. «Мэри», — позвал Томми, — «я бы не отказался от чашки хорошего крепкого чая». Он презрительно постучал пальцем по тарелке с бабами. «И еще парочку этих жалких штучек». Томми повернулся к Гранту и, сохраняя на лице одновременно серьезное детское выражение, повторил. «Нет, им точно будет не доставать тебя, ведь у них будет на одного человека меньше». Вздох, который испустил Грант, был больше похож на смех, чем другой его вздох за последние несколько месяцев. Томми выражал соболезнование управлению не потому, что они лишились его, Гранта, талантов, а потому что на время у них оказалось на одну штатную единицу меньше. Такая семейная позиция была почти идентичной реакции его начальника. «Отпуск по болезни», — проворчал Брюс. Его маленькие слоновьи глазки пробежали по фигуре Гранта, казалось, излучавшие здоровье. С негодованием вернулись к его лицу. «Ну-ну! До чего дошла полиция? В дни моей молодости службу не покидали до тех пор, пока держались на ногах и продолжали писать отчеты, пока скорая не подбирала тебя с пола». Гранту нелегко было повторить Брюсу все, что сказал доктор, и Брюс отнюдь не облегчил им эту задачу. Брюса просто не было нервов ни в одном уголке его тела. Он являл собой чисто физическую силу, одушевленную хитрым, хоть и ограниченным умом. В том, как он принял сообщение Гранта, не выразилось ни понимания, ни сочувствия. Право, ощущался даже еле уловимый намек, легчайшая тень подозрения, что Грант симулирует, что такой странный приступ, при котором он продолжает прекрасно выглядеть, имеет какое-то отношение к весеннему ходу рыбы в реках Шотландии. Что Грант собрал свои блесны еще до того, как отправился на Уимпл-стрит? «Что они будут делать, чтобы заполнить прореху?» — спросил Томми. «Может быть, повысить сержанта Вильямса? Срок его повышения уже давно прошел». Объяснить все верному Вильямсу было нисколько не легче. Когда ваш подчиненный долгие годы открыто боготворит вас, не очень-то приятно представать перед ним в роли несчастного создания с раздерганными нервами, отданного на милость несуществующим демонам. У Вильямса тоже никогда не было ни одного нерва во всем теле. Он принимал все так, как оно есть, спокойно, безмятежно и ни о чем не спрашивая. Трудно было рассказать обо всем Вильямсу и видеть, как восхищение сменяется сочувствием или жалостью.